наказала им его кормить да поить. Старшая наша внучка Тамара закончила школу, поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова на экономический факультет. Жила она в Москве в общежитии университета, а на выходные дни часто ездила в Звездные. Юра об этом договорился с Зоей сразу же. «Не волнуйся, сестренка, Тамару не оставлю». Да иначе и быть не могло. В нашей семье так издавна заведено. Ведь и сам Юра, когда в Ремесленном учился, выходные проводил у сестры моей. Вся семья Марии заботилась о мальчике. Как же ему было долг доброты забыть. Тем более, что Зоя, можно сказать, Юру вырастила не сестрой, матерью второй была. Да и с Тамарой у них было полное понимание, он ее любил, помогал ей, она его слушалась, делилась с ним всем-всем. Письма Тамары тех лет полны рассказами об учебе, подругах и друзьях, о том, как с Юрой, Валей, девочками ездили они то в театр, то на спортивные состязания, а то и просто в гости в Клязьму к моим сестрам или в Москву к Савелию Ивановичу Гагарину. Тамара, зная мое и Зоино желание представить их жизнь во всех подробностях, писала обстоятельно о том, какие слова стали говорить девочки, как чувствуют себя Юра, Валя, другие родственники. Тамара в одном из писем писала: «Галка пришла с гуляния, раскраснелась, а Юра сказал, что она бесподобна, как помидор». Внук Юра заканчивал школу. Нам с Зоей приходилось контролировать, как он учится. Мечтал он стать военным, окончил школу, поступил в училище. Валентин с женой и тремя дочерьми еще в 1962 году переехал в Рязань. Там сын и Мария сразу пошли работать на завод синтетического волокна. Девочки продолжали учиться в школе. А в нашем доме опять ребенок. У Бориса и Азы появилась дочка Наташа. Нянчили ее по очереди, родители да мы, дедушка с бабушкой. Малыш всегда силы прибавляет, хотя годы брали свое. Мы с Алексеем Ивановичем не молодели, прибаливать стали. Вот и приходилось все чаще обращаться к врачам. Юра был по-сыновнему внимателен, всегда навещал в больнице. Утраты. Мне кажется, что после смерти Сергея Павловича Королева что-то изменилось в Юре. Как бы это точнее передать? Посуровил он, строже стал к себе, не раз повторял, что неуютно ему как-то, что все почести за полеты им, космонавтам, даже в газете «Известия» написал. Пишется очень много статей и очерков о космическом полете. И пишут все обо мне. Читаешь такой материал, и неудобно становится. Неудобно, потому что я выгляжу каким-то сверхидеальным человеком. Все у меня обязательно хорошо получалось. А у меня, как и у других людей, много ошибок. Он весь ушел в работу. Потом уж мне сказали, что к полетам готовился так серьезно, что в январе 1967 года был утвержден дублером Владимира Михайловича Комарова. А в апреле того года Владимир Михайлович погиб. Юра весь почернел от горя. Мы его расспрашивали, как же так произошло, ведь полет-то уж был завершен. Оказывается, над землей неожиданно перекрутились стропы парашюта. «Неизведанное всегда непредсказуемо», — коварно ответил Юра. Объяснение вовсе не заглушало боль. Опасность, которая раньше только проглядывала, показала себя. Теперь я стала бояться. Я ведь надеялась, что космонавты, уже побывавшие в полете, больше не подвергнутся этому испытанию. Но ведь Владимир Михайлович уже во второй раз совершал полет. А Юра, поняв мое состояние, старался ничем не тревожить меня, был неизменно ровен. Когда я его пыталась расспросить о работе, отшучивался, говорил, не подослала ли меня иностранная разведка. Но я чувствовала, чувствовала. Он почти не выезжал в заграничные поездки, да и по стране летал не так часто, как раньше. Зато не пропускал физзарядки, где бы он ни был. Много занимался спортом, подтянулся. За полночь засиживался за конспектами, учебниками, на мои вопросы говорил. «Я же слушатель академии, я же военный, мама, работаю». По-прежнему едва выдавалось время, старался приехать с Валей и девочками, а то и один в ГЖАТ.